Я думаю, каждый из нас хотя бы раз был на грани смерти, но кто-то спас. Случайность или так было суждено? Оставались живы те, кто свысока выпал в окно. Да, им повезло. Такое встретишь редко. Обычно пуля смерти поражает метко. Об этом каждый день вещает сетка. Один разбился, второй попал под нож. От новостей таких часто кидает в дрожь. Ведь я и сам бывал в лапах у смерти. Хотите верьте, хотите нет, но той осенью в 15 лет я нажрался так, что мне был виден другой свет. Зачем, не знаю, купался в ванне. Вода расслабила, я был в нирване. Вылезая, подскользнулся, потерял сознание. До сих пор порой гнетут воспоминания. Еще был случай где-то в начале мая. Я куда-то брел, ничего вокруг не замечая. Спасибо мужику, что достал из-под трамвая. Судьба подарила нам еще шанс, и это одно из наших богатств. Смерть играет с нами в дартс, но нам далеко до небесных царств. Судьба подарила нам еще шанс, и это одно из наших богатств. Смерть играет с нами в дартс, но нам далеко до небесных царств. Йоу! Я родился уже на грани смерти. Спасибо родителям за веру в мое детство. Мое сердце имело неполадки. Большое уважение, кто тогда скинул бабки. Сейчас все в порядке, я здоров как бык. На груди шрам на память, и я привык. Каждая жизнь кончается смертью, а потом либо ангелы, либо черти. Полосы наверху за нас чертит. Неважно, ты верующий или скептик. На грани смерти был, поверьте. Ведь меня вертит жизнь, как блестящий вертель. Нам неизвестно, что будет с нами завтра. И в этом кайф жизни, жизнь азартна. Каждый трек пишу, как последний. Моя судьба в руках Бога, а не в петлях. В домах соседних спокойно спят соседи. Их жизни самые ценные для них на свете. И я отношусь к этому списку. Влюблен в жизнь, жаль, здесь только туристы. Судьба подарила нам еще шанс, и это одно из наших богатств. Смерть играет с нами в дартс, но нам далеко до небесных царств. Судьба подарила нам еще шанс, и это одно из наших богатств. Смерть играет с нами в дартс, но нам далеко до небесных царств.